Во-первых, римлянин, германик Влад. Обвиним его, порвем с Римом, убьем легата. А потом что, война? Зачем это нужно Лату? Подожди-ка, прервала его Беренис. Я же не сказала, что именно он это сделал. Я говорю, он мог. Дальше. Иосиф Бенох. Ты подозреваешь его, ребенка? Кто угодно, только не он, согласился с сестрой Агриппа. Это в том случае, если яд находился в бутылке. Но если его подмешали в чашу, у нас расширяется круг подозреваемых. Жрец Финис, сенешаль Ирод Кофас, наш кузен, секретарь Джоаш и высокородная потаскуха Зиппора Басомен. Каждый из них держал в руках чашу, у всех была возможность отравить царя. Ну, кого будем обвинять? Ирода Кофаса? Какой у него мотив? Должно умереть полсотни претендентов, пока подойдет его очередь на трон. Но если мы обвиним его, то признаемся перед всем миром, что готовы убивать друг друга. Кто еще? Секретарь Джоаш? Он фарисей. Расправимся с ним, расколем всю нацию. Фарисеи с одной стороны, саддукеи с другой. И зачем ему убивать? Какую выгоду он получает от этого? Или девушка? Обвиним ее и настроим против себя ее многочисленную и влиятельную еврейскую семью Зиппорей. А какой у нее мотив? Наконец, жрец Финис, который нам обоим неприятен. Он потерял защитника, дом, теплое местечко и ежедневную миску еды. Да, мы можем разыскать его и распять, и никто не будет возражать. Я уверена, что он уже находится на полпути в Иерусалим, загоняя несчастную лошадь. Нет, и у него нет мотива. Тогда у кого он есть? — задал вопрос Агриппа. Только у одного из них, — ответила Беренис. У римлянина. Ты шутишь? Нет, — твердо сказала Беренис. Он ничего не выигрывает и не проигрывает от смерти нашего царя, но это он послал нам вино, и он служит своему господину Клавдию. Другу отца? Ты думаешь, у отца были друзья? — улыбнулась Беренис. На следующий день, перед отправлением процессии в Иерусалим, германик Лат нанес официальный визит Беренис, в ходе которого объяснил, что обстоятельства не позволяют ему совершить путешествие в Иерусалим, как бы он этого ни хотел. Царь был моим дорогим и любимым другом, так же, как и другом всех римлян, блистательным и интересным человеком, добавил Лат. Затем он продолжил свою речь, заметив, что находит дочь царя в эти трагические дни такой же привлекательной и необыкновенной, как всегда. «Говорят, тебе только 16. Разве такое возможно?» — спросил он Беренис. «Возможно», — улыбнулась девушка. «Верится с трудом. Простишь меня, если я не стану заострять внимание на соболезнованиях? Мне представляется, что ты не очень расстроилась, узнав о смерти царя». «Он был моим отцом», — спокойным тоном ответила Беренис. «Да, конечно, конечно. Я никогда не преуменьшал роли кровных связей». Тем не менее, Лат улыбнулся и промокнул голый череп платком. Его лицо было круглым и невинным, как у младенца, темные глаза широко распахнутыми и искренними. Тем не менее, мы постараемся понять друг друга. «Я всегда стараюсь понять первых граждан Рима», — прекрасно сказано, — Лат кивнул. «Не представляю, как вы, Галилеи, не переносите жару своих прибрежных дворцов. Мне предпочтительнее ваши зеленые холмы». «Спасибо», — Беренис улыбнулась, — «я тоже предпочитаю холмы Галилеи, равнине побережья, но здесь был мой отец. А где был он, там же находилась и его преданная дочь», — кивнул Лат, — «если тебе так угодно». «Да, мне так кажется». «Твоя латынь превосходна, царица Беренис. Ничего удивительного, ребенком я прожила в Риме целый год. Не то чтобы я много помню, но язык успел сформироваться». Еще у меня наравне с учителем греческого был и учитель латыни. Восхитительно кивнул Лат и сцепил руки вокруг своего толстого выступающего живота. Восхитительно в самой превосходной степени, особенно для такого невежды, как я. «Сколькими языками ты владеешь, моя дорогая?» «Латынью и греческим», — послушно отвечала Беренис. «И, разумеется, моим родным арамейским. Еще я немного разговариваю по-египетски, на местном говоре, и, естественно, знаю древнееврейский священный язык, на котором написаны наши главные книги». «Пять языков», — римлянин произнес это, покачивая головой от восхищения. «Ты самая изумительная женщина на свете, дорогая. Тебя не смущает такое обращение? Очень на это надеюсь». «Я полностью осознаю твое высокое положение царицы Калки и первой принцессы древней хасмонской крови», но мне, кроме всего прочего, уже 53 года, и в таком возрасте больше подходит воспринимать молодую девушку как свою дочь. Ты, конечно, знаешь, что у меня 3 своих дочери. А у меня муж твоего возраста, о чем ты, конечно, осведомлен, — очаровательным голосом съехидничала Беренис. Поэтому я чувствую себя непринужденно с тобой и не возражаю, если тебе хочется называть меня «моя дорогая» или, как еще там подскажет, «твоя фантазия». «Значит, я могу обращаться к тебе как к дочери?» «Естественно», — кивнула Беренис. «И так буду говорить, как с дочерью. В этом случае я бы спросил, почему ты так быстро избавилась от кубка с вином. Проверка его могла бы дать интересные результаты». «Случайно», — Беренис отмела эту тему как несущественную. «О, нет, нет, нет. Трудно поверить, что такое произошло случайно. Ты на самом деле считаешь, что я убил вашего отца?» «Сама мысль об этом чудовищна», — возразила Беренис. «Тем не менее, начальник стражи отца Енок Бен-Арон, очень скорый на расправу, тогда мог принять глупое решение. Он всегда